Он заметил, с каким восторгом расхваливала Беронис этот живописный уголок. Не подозревая о мыслях Каупервуда, она с любопытством думала о владельце этой виллы. Должно быть, лорд Стейн еще не стар, ведь он только что вступил во владение своим родовым поместьем после смерти отца. Но еще больше она интересовалась владельцами соседних вилл, о которых ей не приминул сообщить мистер Уарбертон. Ближайшими их соседями будут Артур Гарфилд Ротислай Гоул, судья королевской скамьи, сэр Хаберман Кайпс из акционерной компании British Tiles and Patterns, достопочтенный Рансоман Мейнс из Министерства колоний и многие другие более или менее высокопоставленные персоны из высшего лондонского света и деловых кругов. Каупервуда тоже интересовало все это, и он невольно задавал себе вопрос, как сумеют использовать такое окружение Беронис и ее мать. «Весной и летом здесь, наверное, очень весело», — заметила Беронис. «Устраиваются балы и пикники на луне природы. Из Лондона приезжают разные государственные деятели, министры. Съезжается всякая светская публика, артисты, художники. Так что, если иметь достаточно широкий круг знакомств, все 24 часа в сутки будут заполнены». «Да», — отозвался Каупервуд, — «обстановка как нельзя более благоприятная. Тут можно с одинаковым успехом пойти в гору или же очутиться на дне, причем и то, и другое достаточно быстро». «Вот именно», — сказала Беронис, — «но я-то попробую пойти в гору». И он снова был пленен ее мужеством и оптимизмом. Тут агент, который отошел посмотреть, в порядке ли ограда, вернулся, и Каупервуд, так и не посоветовавшись с Беронис, заявил ему: «Я только что говорил мисс Флеминг, что охотно даю свое согласие на то, чтобы они с матерью сняли эту виллу, если она им нравится. Вы можете прислать все необходимые документы моему поверенному. Это, конечно, пустая формальность, но вы понимаете, она входит в мои обязанности как опекуна мисс Флеминг». «Понятно, мистер Каупервуд», — сказал агент, — «но документы могут быть оформлены не раньше, чем через несколько дней. Возможно, в понедельник или во вторник, потому что агент лорда Стейна, мистер Бейли, вернется только к этому времени». Каупервуд почувствовал некоторое удовлетворение, услышав, что лорд Стейн не изволит лично беспокоиться такого рода делами. Значит, пока что и его участие в этом деле не будет известно Стейну. Ну а что будет дальше, об этом он предпочитал не думать.